Я умею водить машины и мотоциклы. Сразу вспомнился фильм «Матрица». Теперь я знаю кунг-фу. Затем настал черед новейшей истории и хватит. Дальнейший энтузиазм пришлось гасить и объяснять, чем чревато перенапряжение при обучении. «Как вы живете там?» – спросила мама, когда мы пили чай, отдыхая от обучения, глядя перед собой невидящим взглядом. «Кто мы и где там?» – уточнил я. «Ну вы, в будущем», – сказала мама. «Тогда вопрос задан некорректно», – сказал я. «Надо было спрашивать, как мы будем жить, или сможем так жить, или что ты там имела в виду? Приднестровье, Чечня, Грузия, ладно, но Украина, неужели это все будет?» «Стас», – она посмотрела на меня, – «увы и ах». К моему глубокому сожалению, ничего нельзя поделать, неужели ничего, тебе уже говорил, это не прихоть одного-двух человек, это исторический процесс, и устранение ключевых фигур не приведет к желаемому результату, для этого нужно, да не знаю я, что для этого нужно, я не политик, и становиться им не собираюсь, тебе тоже не советую, потому как есть сейчас, так будет и в будущем, сытый политик, это политик, поддерживающий нынешнюю власть». Пойдешь в оппозиционеры, силенок не хватит с государством тягаться. В итоге окажешься облитой с ног до головы дерьмом и с ярлыком на шее предатель Родины. Это при условии, что в живых останешься. Ельцина же получилось, произнесла мама. Мам, ты же умная женщина. У тебя два высших образования, одно из которых инженерное. Почему ты повторяешь ошибки большинства, которые видят в Ельцине фигуру и не в состоянии рассмотреть толпу поддержки за его плечами? Причем в той толпе фигуры ну никак не ниже ельцинской, и в той толпе поддержки у каждого за плечами своя толпа, и так далее. Ельцин – не фигура. Ельцин – просто символ, выставленный на обозрение. Не было бы Ельцина, был бы кто-то другой. Причем, вся эта движуха, приведшая к развалу СССР, началась не внезапно. Она началась еще во времена Андроповского правления. Ну а если копнуть совсем глубоко, движение началось со смертью Сталина и назначением Хрущева. Вот с тех пор на СССР можно было уже ставить крест. Может быть тогда, на начальном этапе что-то еще можно было поправить. Может быть, сейчас уже все, лавина пошла. Остается только следить, чтобы она тебя самого не поглотила. Так что я не собираюсь вмешиваться в события и тебе запретить не могу, но предостерегаю и очень прошу, не лезь. Я даже в авиационные и прочие катастрофы вмешиваться не буду, и тебе не советую. В катастрофы-то почему, не поняла мама, если людей можно спасти, ты мне дашь гарантию, что из тех гипотетических детишек, которых ты уже спасла, как я вижу по глазам, очередной Чикатило не вырастет. Хотя нет, у Чикатило масштаб мелковат, лучше помесь Калигулы с Гитлером, который половину мира в крови утопит. Хотя, сейчас средства поражения такие, что весь мир в труху. Не боишься? Я боюсь. По крайней мере, я точно знаю, что в 2021 на Земле еще будут петь птички, зеленеть травка и смеяться дети. Не везде будут смеяться, но в большинстве мест на планете. И своим неосторожным движением боюсь потревожить карту в карточном домике, которым представляется мне этот мир, после которого домик через секунду рассыплется. Там и без меня есть кому испытывать его на прочность. Одна эта пандемия чего стоит? Ну что, возьмешь на себя роль вершителя мира? Сможешь стать ответственной за судьбы миллиардов жизней? В случае чего, не беспокойся. Мы всегда с орбиты сможем понаблюдать, как человечество сжигает себя в пламени ядерного огня. Совсем зло закончил я. Долго размышлял на эту тему и сделал для себя определенный вывод. Как же астероид? Спросила мама. Не понял, Намат эту информацию тоже в базу запихнул, ну это он зря. Собственно, астероид, второй фактор, почему я согласился на эту авантюру с путешествием в прошлое. Надеюсь, мы с Намадом успеем с ним разобраться до того, как ситуация станет необратимой. Первый фактор, ты. Некоторое время мама смотрела на меня с непонятным выражением лица, потом перегнулась через стол и чмокнула в нос. Фу, замахал я руками в ответ. Что это еще за телячьи нежности? Меня, сурового убийцу, как сопливого малолетку, прямо в нос. В ответ мама громко расхохоталась. Полетели, на тренажере отработаешь вождение. Предложил я, давая соответствующую команду Намаду, потом за покупками сгоняем кое-куда, а то холодильник почти пустой с этими метаниями. Увидев, что мы опять куда-то собрались, кошка легла поперек коридора, с твердым намерением умереть тут, но нас не выпускать. Пришлось задабривать ночку целой рыбиной мороженого хека из морозилки и, Пока она пыталась отгрызть кусок, спешно бежать. Добравшись до Фобоса, заметил суету дроидов в одном месте на посадочной площадке. Приглядевшись, узнал остатки корвета поддержки, пока непонятно которого из двух. Намат сообщил, что приступил к восстановлению рейдера согласно собственным планам, переданным из будущего, и доложил, что капсула для тренировки готова. Вспомнил про работорговцев. Намат заверил, что до августа следующего года их ждать не стоит. Ну, хорошие новости. За год и флот восстановится, и симбионт в моей голове прорастет, я надеюсь, который, кстати, так еще и не поставили выращивать. Ибо сначала изменения ДНК, если решу делать. Мама полчасика полежала в капсуле, закрепляя навыки вождения на тренажере, вылезла с горящими глазами и заявила, что сейчас бы неплохо на настоящий повторить. Ага, на BMW H7, 21 года, 2000, который пришлось напомнить про нынешний автопарк. Покривившись, мама согласилась на Мерседес, после чего рассмеялась. Попросил ее задержаться на рейдере и поучить базы под разгоном, пока я сгоняю в одно место. В этот раз вопросов куда и зачем не было, только подозрительный взгляд и ворчание. Прогресс, однако. Но жажда обретения новых знаний победила, особенно после того, как мама узнала, что значит под разгоном. Сам я, взяв шаттл, упал на территорию США. «Терминатор» — не только культовый фильм, но и линия, отделяющая освещенную часть тела от неосвещенной, как раз расположился посередине штатов. Подлетел до Сан-Хосе и прошелся вдоль улиц, выискивая работающие банкоматы. Как ни удивительно, таковые обнаружились встроенными непосредственно в здание банка, закрытого по причине темного времени суток. Ночь на дворе. Шаттл высадил меня на крыше подходящего здания напротив, в глубине дворов. Благодаря американцев за меры эвакуации при пожаре, без проблем достиг по эвакуационной лестнице земли и, в режиме невидимости, добрался до банкоматов. Ну а дальше все карты пому, только успевай купюры в набедренную сумку складывать, которую любезно вырастила тень. Полиция сработала довольно оперативно, я только второй банкомат заканчивал чистить. Пришлось спешно уходить по-английски. Надеюсь, 7,5 штук баксов нам хватит. Тем более, вроде, в 88-м покупательская способность доллара была выше, насколько я помню. Пока я вошкался с деньгами, мама успела проглотить базы по содружеству и рукопашному бою, да еще и в тренажере отработать. Глядя, как она на меня посматривает, предупредил, что у меня базы содружества и джори, так что пусть не думает, что уж теперь со мной справится. И ата-та по попе все равно не получится. Зато теперь я за нее спокоен. Никакой пьяный придурок в электричке или маньяк в ночном парке ей не страшен. А уж в сочетании с тенью, так и вообще. Она воинственно кивнула и спросила, таки куда я отлучался. Показал деньги и предложил сгонять в Штаты за продуктами. Пускай своими глазами посмотрит и сравнит разницу, как говорится. Все-таки вот велика в человеке сила инерции мышления. Мама долго не могла взять в толк, как вот так вот запросто можно взять и поехать за границу. Тем более куда? В оплот империализма, США. Туда ездят только дипломаты и спортсмены. Еще туда выгоняют диссидентов и меняют шпионов. Никак она в толк не могла взять, что сейчас для нее границ просто не существуют. Ну да, передвигались-то мы в границах СССР, так что пришлось тащить чуть ли не силой. По уже известной схеме, на крышу здания, высадились в Атланте. Подумал, что Нью-Йорк для первого раза будет слишком. В режиме невидимости по вездесущим эвакуационным лестницам добрались до земли и выбрались из переулков, посмотреть, в чем местные ходят. Мама чувствовала себя очень неуютно, даже находясь в невидимом состоянии, но увидев местных женщин, сразу же переключила внимание на них, оценивая наряды. Придя к какому-то мнению, сказала, что готова переодеться. Через пару секунд из переулка вышла симпатичная женщина в деловом костюме с ребенком, одетым в джинсы, футболку, кроссовки на ногах, бейсболка на голове. Классика не стареет. Мама постоянно крутила головой по сторонам, восхищенно или возмущенно ахать на людях ей воспитание не позволяло. Решил, что сначала нужно просто прогуляться, пусть немного привыкнет. Мне то было пофиг, тем более что попозже центр Москвы и центр того же Нью-Йорка не так уж и сильно будут различаться. Так что совершили довольно продолжительный променад. Маму, после серых улочек городов СССР, привлекало буквально все. И прохожие, в разнообразных строгих, или наоборот, пестрых одеждах. А от стайки неформалов с волосами, выкрашенными в разные цвета радуги и пирсингом ее пришлось чуть ли не силой оттаскивать. «Не, Стас, ты видел?» «Видел, у нее кольцо в носу, как у дикарки какой-то, а волосы-то, волосы, чисто попугай, и яркая реклама на улицах, и зазывающие витрины магазинов». Все, сделали передышку, зайдя перекусить в Макдональдс, где мама немедленно заявила, что вся еда, картонная, но вкусная, и вредная, добавила ее нейросеть, после чего продолжили прохаживаться по улочкам, уже заходя в магазинчики, и даже прикупили там кое-чего по мелочевке, хотя у мамы было желание подогнать грузовик и вынести весь первый же магазин целиком, тянула в магазин Надежды, но я, зная, чем это может закончиться, успешно отбился, сказал, пускай потом сама берет шаттл и летит одна, а я не собираюсь остаток дня терять, пока она тряпки перебирать будет, кажись, обиделась. Через пару часов, когда мама более-менее освоилась и даже перестала дергаться при виде полицейских машин, поймали такси и попросили отвезти к ближайшему крупному супермаркету, где буржуи всех сортов тут же были заклеймены за огромный выбор продуктов. Тем не менее, еще через час мне все-таки удалось ее вытащить из этого гнезда разложения советского человека, не с пустыми руками, конечно, 4 больших пакета стали нашей, вернее, ее добычей. Как бы я ее не уговаривал, как бы не объяснял, что мы в любой момент можем прыгнуть в шаттл и вернуться за недостающим, мама включила маму так, что заткнись и бери то-то и еще вон то. Легче было подчиниться, чем скандал устраивать. Наличка на кассе особых подозрений не вызвала, мир еще не перешел на тотальную оплату картами, хотя здесь уже ими пользовались вовсю. Остался вопрос, как это все вывести. Я-то рассчитывал на один небольшой пакет, а тут 4 почти мешка. Пришлось запрашивать помощи намада. Тот, когда узнал, куда мы собираемся, заранее подогнал спутник наблюдения и связи в этот район. По его подсказкам таксист завез нас в какие-то трущобы на окраине, где и высадил, при этом помог выгрузить пакеты. С удивлением на нас посмотрел, уточнил, точно ли нам нужно именно сюда. Получил в ответ «да» вместе с платой, пожал плечами и уехал. Мы же, подхватив пакеты, забились еще глубже в какие-то переулки, где мне из станера пришлось положить пару молодых и борзых негров, которые решили прицепиться к нам. Хотя мама вдруг возжелала проверить на них, как хорошо у нее усвоилась база «рукопашный бой». При этом она никогда особой агрессивностью не отличалась. Впрочем, учитывая то, какие выражения эти ублюдки использовали, не мудрено. Я бы и сам с удовольствием вбил эти слова, тем более в отношении мамы, назад им в глотки, только уже хотелось побыстрее добраться домой. Так что через минуту мы забились в какой-то совсем уж грязный тупик, откуда нас выдернул шаттл. На нашей широте была глубокая ночь, так что высадились мы буквально возле подъезда, точнее, у противоположного торца дома, дальше как раз удачно начинался здоровенный пустырь. Днем такой финт провернуть не удастся, а вот ночью, пожалуйста, рысью, пока никто не разглядел цветастые пакеты, достигли квартиры, и вот мы дома. Оставил маму с кошкой на кухне разбирать заморские сокровища, а сам отправился в душ. «Мам». После душа я сидел на кухне с чашкой чая и наблюдал, как мама пытается впихнуть невпихуемое, то есть здоровый кусок свиного, варено-копченого окорока в забитый холодильник. Ночка крутилась внизу и подавала спецсигналы милицейской машины. «Мам», — повторил я, — «что ты мяукаешь?» — раздраженно спросила мама и переключилась на кошку. «А ты чего, сожрала уже больше, чем сама весишь, и как тебя только не разорвет?» Шла отсюда. Ночка, мяукнув напоследок, вылетела из кухни, для того, чтобы сразу же появиться вновь. «Мам, я завтра уезжаю на 1,5 месяца», — сообщил я. «Ага, хорошо, что?» Включилась наконец мама. «Куда?» «Наверх, на рейдер», — пояснил я, — «надо в медкапсулу лечь. И самое главное, процедуру прерывать нельзя. Если во время обучения, или даже лечения человека можно поднять, сделать перерыв, то в моем случае процедура должна длиться беспрерывно. Последствия могут быть фатальными. Что-то серьезное». Мама наконец-то оставила холодильник в покое и села напротив, положив злосчастный окорок перед собой. Ничего такого, что нельзя было бы вылечить. Я решил не посвящать маму в решение об изменении внешности, и намаду запретил распространяться на эту тему. Медицинские процедуры, и все на этом. Все-таки основные черты лица меня оригинального были как раз мамины. Обидеться еще, как же, как прежде. Я понял, что она хотела спросить, Считай, что сплавила меня бабушке. Ты же хотела дом приобретать, вот и займись делами земными. О, кстати, надо узнать, как экстерном школу закончить и документы подать. Не веселит меня 5 лет время зря терять, да и другие дела есть. Я бы еще про получение водительского удостоверения для тебя узнала и занялся этим. Кроме того, статью за тунеядство еще не отменили, а ты пока числишься безработной. На твоем персональном эскине лежит пакет с законами, может он чего подскажет. В остальном, с намадом советуйся. Я у него много чего узнал, но это касается больше дел космических. В земных он, пока интернет еще не опутал своей сетью всю планету, ограничен в получении информации. Хотя, учитывая то, что он получил слепок памяти моего «я» в будущем, даже и не знаю, может и по земным делам что толкового подскажет. А, когда дом приобретешь, не надо в него сразу хлам тащить. Тот, что ты называешь мебелью, как ты сегодня убедилась, закупаться можно не только в магазинах продукты и галантерея. Это да. Сокрушенно покачала головой мама. Лучше вообще первыми в дом ремонтников запустить. Знаю я эти старые дома, только осторожно, ночью, и не слишком шумя. Да, только внутренняя отделка и вообще под среднестатистическая. Чтобы человек с улицы, тот же участковый, в дом зашел и не охренел от пластиковой обшивки, светильников с рейдера и скина в гостиной, а то с намада станется. Мама тихо засмеялась, ну и сама не сиди тут сиднем. Как ты видела, нам для поездки куда угодно разрешение правкома и одобрение парткома не нужно, как и визы, но подстраховаться стоит. Проси намада заранее сделать тебе документы для страны пребывания. Так что вот так. Ну что ж, ответила мама, завтра полетишь, уже сегодня. Чего зря тянуть, чай вот допью. А, да, чуть не забыл. Доллары я в бауле с рублями на шаттле оставлю. Статью за валютные операции тоже не отменили. Это позже доллар станет конвертируемой валютой. Ну да, согласилась мама, а срока за ту статью, ой-ой-ой. Так что 3 июля, сгоняв на сафари и прихватив пару буйволов, я со спокойной душой залез в капсулу, наказав намаду тщательно присматривать и страховать мать, а уже 14 августа открыл глаза, чтобы увидеть поднимающуюся крышку. Намад тактично молчал, прислушался к себе, ничего, ощущение, как и обычно, после медкапсулы, бодрость, переполнение энергией. Сосущее чувство в районе желудка. «Намад?» – позвал я. «Да, шеф». Тут же откликнулся намад. Первый вопрос – «Как там у мамы?» Второй – «Как прошло со мной?» «Наталье все хорошо», – ответил намад. «Лучше она сама тебе все расскажет». Попросила не скидывать отчет. Звучит интригующе. Пробормотал я. А второй вопрос – «Все прошло замечательно», – заверил намад. Осталось сделать повторное тестирование через неделю и можно брать образец для выращивания симбионта. Покажи, как я выгляжу, потребовал я, выбираясь из капсулы. Прибежал сервисный дроид, уставился на меня своими окулярами и спроецировал рядом голограмму. Вроде ничего такого, может чуть-чуть черты лица изменились. Ну и постройнел здорово, это особо обговаривалось. По легенде для всех я же к бабушке ездил, целыми днями гонял на свежем воздухе, без маковой росинки во рту, под палящим солнцем, на свежем воздухе, под палящим солнцем, на свеже. Намад, во-первых, почему не видно изменений, во-вторых, почему я бледный, как будто не на улице гулял, а в склепе эти 1,5 месяца провел. Ответ на первый вопрос, изменения будут заметны по мере взросления. Ответ на второй, распоряжений не было. Так, делай мне загар, сказал я и полез в капсулу. Насколько сильный, уточнил намад. Ну не негра, конечно. Подбери там что-нибудь из детских воспоминаний. У тебя же в распоряжении дамп моей памяти. Принял. Крышка капсулы закрывается, крышка открывается. Ну вот, другое дело. Загорелый, лохматый, белозубый, худой. Точно от бабушки приехал. Шаттл где? Спросил я намада. Дожидается тебя на стартовой, Стас. Добро, давай связь с мамой. За 1,5 месяца мама успела очень много, даже не ожидал такого. Нет, я знал, конечно, что после медкапсулы человек испытывает избыток энергии и нейросеть поддерживает его в работоспособном состоянии дольше обычного человека. Например, 4 часа вполне достаточно, чтобы выспаться и восстановиться. Но это, во-первых, это приобрести дом с возможностью прописки и прописаться в нем, а значит автоматом и мне, дом целый, для одной семьи. Без соседей и с неплохим участком земли. Кстати, помню его. Угрюмое строение зеленого цвета. На той же улице проживает моя будущая одноклассница Света. Несчастное создание с вечно кислым лицом и в любое время года простуженным носом. На параллельной улице живет вторая одноклассница, Жанна. Тихая и незаметная девочка. Ну а чуть дальше, живет Андрюха Котов. Неординарная личность. Самое интересное, что, живя друг рядом с другом, вне школьного времени они не пересекались. Да и в школе держались отдельно. А так, застройка частного сектора. Похожие домишки, от улицы одно название. Дорога вдоль дома, испытание на выживаемость для тяжелой гусеничной техники, в период дождей. Ну ладно, ладно, утрирую. Но асфальтом или гравийкой все равно не пахнет. В дом, в течение недели, темными ночами, наведались ремонтники с рейдера и производили косметический ремонт, стараясь не перебудить всю округу. При особо громких работах, например, при замене окон на стеклопакеты, сон соседей укреплялся станером. Откуда взялся стеклопакет? За границей технология была известна на тот момент и давно использовалась. Достаточно было доставить на МАДу образец, а он уже сделал по нужным размерам, модернизировав изделие по моим воспоминаниям. Так что теперь в окнах стоят современные, для меня, пластиковые двойные стеклопакеты. А так ни разу не палятся. Я уже молчу про внутреннюю отделку. Ладно, стены все-таки обшили пластиком, под которой спрятали новую проводку по стандартам Джори и Содружества, шлейф в коробе. Хоть покрасили. Ладно, доски для пола закупили в Канаде, обработали на орбите и на месте собрали, теперь на полу можно в бильярд играть. Хоть ковром замаскировали, на который наступить страшно. Нафига нужно было делать нишу с вышибной панелью для охранной веги со станерами и на чердак втыкать эскинс-бота в качестве управляющего, ну и мобильный малый реактор в подвал. Кроме этого, камеры и датчики как по периметру здания, так и внутри дома. Враг не пройдет. Хорошо, что хоть лампочки догадались к Масэнерго, или как оно сейчас называется, подключить. Хоть чего-то счетчик будет крутить. А вообще мне понравилось. Дом газифицирован, холодная вода подведена, в то же время центрального отопления и горячей воды нет. Ну и нафиг надо. Нагревательные элементы, запитанные от реактора, решают проблему, и пожароопасная ОКФ выполняет декоративные функции. В то же время элементарные удобства, во дворе, дикость какая. Ох, чую, предстоит еще переделка, причем, до морозов. Так что новому септику с внутренним и теплым туалетом и ванной быть. Главное, документально оформить. Импортную бытовую технику хватило ума не тащить на глаза, только мебель, да и то, матрасы с подушкой. Кажись, работа на МАДа, уж больно на ортопедические похожи. И в подвале притаилась стазис-камера, замаскированная под ящик для картошки, сверху даже насыпана, выполняющая роль холодильника. Во-вторых, проблему трудоустройства мама решила регистрацией кооператива, по совету на МАДа. Тоже, судя по изменившемуся тону, бюрократия была та еще, чисто рога и копыта, чтобы не докапывались. А там, кто знает, надо на МАДу идейку подкинуть. Пусть туда своего терминатора посадит и занимается этим делом, чтоб была видимость официального дохода. В-третьих, мама умудрилась подсуетиться, найти автоклуб в Зеленограде и поступить туда на обучение. В кавычках, потому что доказала, что владеет и практической, и теоретической частью в полном объеме. Что, при наличии нейросетей выученной базы и не мудрено. Ну а уж медкомиссию, после капсулы, вообще легко прошла. Да она бы отбор в отряд космонавтов прошла по здоровью. Явно там без взятки не обошлось, уж больно глаза у нее хитрые, но факт остается фактом. Посещение занятий не обязательно, ждет полгода, уже 5 месяцев, чтобы пристегнуться к группе на выпуске. Во-четвертых, тот же Намат настоял на изучении базы абордажник хотя бы до 30%. Как он объяснил маме, таким образом она сможет на 100% использовать не только нейросеть, но и связку нейросеть, персональный скин, скафандр диверсанта. Поэтому она в свободное время еще и в медкапсуле время проводит, разучивая базу. Как бы я ни противился, но Намат прав. Надеюсь, он вытащил из памяти тот инцидент с первым тренажем, произошедшим со мной, и с мамой такого не будет. И, наконец, в-пятых, мама выяснила насчет экстерната в школе. В этом году я уже пролетел. В конце этого учебного года можно попытаться сдать экзамен за 8 класс, но какой-то тест в районе и школе все равно надо пройти. Судя по тому, как помрачнело ее лицо при упоминании района, повоевать ей пришлось прилично. Абламс, насколько я помню, у нас 6-дневка. терять 6 дней в неделю непонятно для чего. Ладно, посмотрим, что там в школе скажут, надеюсь, пошлют домой. Ну чему они там меня могут научить? Разве что родину любить? Это да, это хлебом не корми. Субботники, дежурные, кружки, хоровое пение, тьфу. Так что сейчас я стою в строю одинаковых синих костюмов, смотрю на сентябрьское солнышко и улыбаюсь. Может быть, и стоит годик походить в школу, вспомнить детство. Интересно, как быстро мне это надоест. Глава 17. Хватило меня ровно на месяц, после чего взвыл волком. 6 дней в неделю, с 8 утра до, примерно, 2 часов дня я тупо протирал штаны. Нет, упражнения на развитие мозга на уроках еще можно было делать, но не более. Бубнёж учителей, прерываемый выкриками, нафиг сбивал всю концентрацию при попытке занятия пси. С учителями установились более-менее ровные отношения, даже с англичанкой, которую я в школе терпеть не мог, не могу не признать, из-за собственной лени и глупости. Английский все равно пришлось учить позже, тратя свои деньги и время на репетиторов. Уяснив, что программу класса я знаю, они отставали от меня, требуя лишь заполненной тетради по домашнему заданию. Не знаю почему. Отчетность? Перед кем, если директоры района в курсе, что я иду на экстернат? Непонятно, но да бог с ними. Почти все учителя, со временем, начали давать мне в начале урока записку с домашкой на следующий, что я и выполнял в отведенные 45 минут. Тетради для классной работы были чистые принципиально, во всяком случае, с первой страницы. Заимел, вернее вспомнил дурную привычку черкать в конце тетради всякие абстрактные рисунки при отстраненных размышлениях. Блин, а как кисть правой руки поначалу болела. Мы писали, наши пальчики устали. Сначала минимум один раз в 10 минут приходилось делать такую зарядку. Про почерк я вообще скромно помолчу. А так, в принципе, отношения с учителями сложились неплохие, особенно с историком, нашим незабываемым Чапаем. Потому что Василий Иванович, мне и позже тема истории, особенно древней, была близка. И тут я еще нашел родственную душу. Правда, он был приверженцем теории славянского происхождения Рюрика, тем более спорить с ним было очень интересно, имея в запасе такой ресурс, как знание археологических раскопок в будущем. Хотя, на тот момент, и Старая Ладога раскопана была, и Новгород активно рыли, и Гнездово археологи не обошли своим вниманием, и нормандская теория уже довольно плотно поселилась в головах историков. К сожалению, не знаю, как его судьба сложится в будущем. Никто не смог пояснить на встрече выпускников. А, Чапай, ну да, был такой, вот и все. Почти все учителя пошли на встречу, но не преподаватель по математике. Мария Ивановна, которую в школе ученики за глаза называли Мегера Ивановной, завуч, не стремящийся к должности директора школы, серый кардинал, человек старой закалки, пенсионного возраста и замшелых взглядов, учила школоту еще во времена Хрущева, если не раньше. Какого хрена она еще не ушла на пенсию, непонятно. Думаю, жить ей помогают эмоции, которые она пьет из детей. С ней мы не сошлись характерами буквально сразу, не буду тщеславным. Не любила она не только меня одного, ненавидела всех нас сразу оптом. Хотя преподаватель она был от Бога, это признаю. Никто и никогда впоследствии не вбивал мне знания в мозг так, как она. Но, увы, я сейчас другой, и знания у меня другие. Перво-наперво Мегера влепила мне трояк в тетрадке по домашним работам с помаркой, где решение, ну да, признаю, решение школьных задач мне лень расписывать, так что сразу пишу условия и ответ. Но ей не понравилось и разложение множителя на слагаемые, в простом примере 2 умножить на 38. Ну а что, она хотел решение, ну так получите. В итоге, двойка. Не знаю, как там поступали в мое время школьники, скорее всего, проглатывали, но я не школьник, и дитё уже другой эпохи. Так что на стол директора легли 2 заявления на действия его подчиненного. Когда директор, неплохой, в принципе, молодой человек с аккуратной бородкой, осознал, что второе заявление пойдет в района, в лице переменился. Ну а что, у меня опыт разговоров с такими ханами местного разлива вагон и маленькая тележка. Не можешь решить проблему на месте, решит вышестоящая организация или начальник. Так что директор попросил, именно попросил не спешить с подачей заявления в района, а у меня с тех пор установились прочные отношения холодной войны с Марией Ивановной, одноклассники. Вот тут была жесть. Сначала я помог дотащить учебники, полученные из школьной библиотеки, Тихоне Жанне, за что тут же получил ее благосклонность в виде стреляния глазками из-под полуопущенных ресниц и неожиданных тактильных контактов там, где в этом нет необходимости. И это в 11 лет, а стоило всего пожалеть перекошенную девочку, тащившую в котомке учебники на учебный год и предложить свою помощь. Бррррр. На третий день возник конфликт. На ровном месте. И с кем? Блин, с этими ребятами я точно никогда не конфликтовал. Трое, из окрестных поселений. На местах учат до 3-4 класса, потом посылают в Солнечногорск добивать образование. Автобус собирает детишек по деревням и селам, затем отвозит в город. День на третий прицепились. Вот прям классика гопнической тройки. Вовка, мозги и мускулы, в случае чего, потом отслужил 3 года в погранфлоте и, по последним данным, сидит в охранке на каком-то объекте. Нагло празднует 2 армейских праздника в году, день ВМФ и день пограничника. Олежка, тупая торпеда, молодой блондин-красавец с избыточной мышечной массой, мозгов, 0, увлечений, 0. Тем не менее, доплыл до выпускного класса, перекрутился в 90-е и что-то там очень хреново было у него со здоровьем потом. Руслан, хрестоматийный шнырь в этой шайке, дохлый, шустрый, острый на язык и сливающийся при первой угрозе. В итоге пошел по кривой дорожке и кончил, насколько я знаю, в колонии. Наркоманом кончил. Сцепились именно с Русланом по поводу небрежно брошенного рюкзака. Перед началом учебного года намат сделал мне рюкзак для школы, взяв за образец городской из моей памяти, с учебниками в общую кучу. Был бы повод, в итоге, огребли все трое. Все было быстро, жестко и без спецэффектов. Девочки ахнули, мальчики пошли в туалет помыть носик. Остальные сделали выводы и наградили кличкой «Бешеный», после чего уже никто не цеплялся. Ну а мне эти пляски вокруг звания альфа-самца в классе были глубоко фиолетовы. Симбианта мне вырастили и вживили в первых числах сентября. Примерно месяц он прорастал до первого включения, и будет разворачиваться до полного функционала в течение года. Сейчас его ПОМ усиливает, работая ретранслятором. Ну хоть с такой помощью, наконец, появилась возможность напрямую управлять дроидами и малыми кораблями, а также использовать медицинскую капсулу для обучения и тренировок. Куда я залез в первый же выходной, 5% информации по дороге все же потерялось. К счастью, это была информация из баз данных Джори, так что я на выходных восполнял пробелы в знаниях. Мама тоже плотно оккупировала капсулу, подтаскивая базу «Диверсант» до 30%, в перерывах навещая Землю. Кроме того, усиленно занималась с ПСИ. Узнав о паранормальных способностях, которыми обладают чуть ли не все жители планеты, особо и не удивилась. Уже чумак начинал голову поднимать, заряжая банки с водой. Через год к нему присоединится Кашпировский. Такие издания, как «Аргументы и факты», «Московские комсомолицы» и так далее, постоянно публиковали статьи об экстрасенсах, летающих тарелочках и пришельцах. Так что особого удивления не было. Почва была подготовлена. Мамины способности выразились в возможности мгновенно перемещать предметы на некоторое расстояние. То есть, телепортация. Как утверждал Намат, тоже не слишком редкая способность среди Джори. При постоянных тренировках, по словам того же самого Намада, увеличится не только вес перемещающихся предметов и расстояние, но и появится возможность перемещать себя. Пока же мама способна перекидывать предмет, вес которого не превышает 1 кг на расстоянии до 30 метров. Зато не только на место, которое она сейчас видит, но и в закрытое помещение, где уже побывала и увидела обстановку своими глазами. Ограничение у нее, почему-то, именно на то, чтобы увидеть предстоящую точку перемещения своими глазами. По фотографии переместить не удается. Впрочем, Намат утверждает, что со временем это ограничение пройдет. Выученные базы сразу же подсказали, как неприятелю можно подкинуть взведенную гранату в закрытое помещение, что Намат и подтвердил, только уточнил, что боевые псионы на гранаты не разменивались и запросто могли закинуть боеголовку внутрь вражеского корабля на расстоянии в половину световой минуты. Если корабль не защищен своим псионом, у которого есть способность искажать координаты для таких вот телепортеров, моя идея посадить на кооператив терминатора Намаду понравилась. Так же, как и моя эпопея с воскрешением среди коматозников. Электронного документа оборота в больницах еще не было, зато у Намада был в распоряжении шаттл с системами маскировки и разведдраны. Так что в конце июня, в Красноярской городской больнице вышел из комы Витюшин Сергей Павлович, механик автобазы, 25 лет от роду, воспитанник детского дома, который попал в больницу год назад после того, как его сбила машина. Был очень неприятный момент, когда врачи обрадовались и, потирая ладошки, захотели его обследовать. Вот бы они удивились, увидев на рентгеновских снимках скелет, который не совсем соответствует человеческому, вместо сердца мини-реактор, рядом искинной системы наблюдения, коммуникации и связи вместо мозгов. Но удалось отмахаться и ограничиться общим обследованием. А имитировать жизнедеятельность организма дроиды разведки умели замечательно. Из рабочей общаги Сергея выкинули, так как на автобазе он уже не работал, так что ему осталось только забрать документы, повздыхать о пропавших немногочисленных пожитках и двигать в Москву, вернее, в область, где прописаться в нашем доме и вступить в должность заместителя директора кооператива. Дальше они там что-то с мамой начали крутить, перед тем, как она полностью повесила эту шарашкину контору на шею Намаду. Я особо туда и не лез, зная, что, если Намад взялся за дело, лучше ему не мешать. Привлекли меня к этому делу всего 3 раза, и то исключительно для того, чтобы воздействовать своими способностями при переговорах сначала в администрации города, как я по привычке называл оплот бюрократов, что там на самом деле было, райком, горком, горисполком, не интересовало. Второй раз при таких же переговорах на территории Клинских хлеба и мясокомбинатов. Ох, на мясокомбинате и вонь была, ужас. В первом случае, насколько я понял, речь шла о территории и финансировании, то ли кредит, то ли заем, или как он там назывался. Короче, легальное получение средств для старта. Во втором, договаривались о поставках. Ну а я скромно подождал в приемной, с увлечением просматривая журнал «Техника», «Молодежи». В итоге, все переговоры увенчались успехом и в стратегически важном месте, рядом с железнодорожной платформой в Солнечногорске появился один из первых кооперативных круглосуточных ларьков, официально торгующий хлебобулочными и колбасными изделиями. Судя по тому, что через полгода мы таки приобрели автомобиль, а через год Сергей Павлович въехал в новую кооперативную квартиру в Москве, где и стал мутить дальше свой бизнес, сменив род деятельности, куда позже перебрались и мы, все это затевалось с целью, как сейчас бы сказали, отмывания денег, полученных в Грузии. Заглянул я как-то раз в тот ларек. По нынешним меркам, анархия полная. Хлебобулочные и колбасные изделия в одном помещении. Хотя стоит признать, что все единицы батонов, плюшек, ватрушек были упакованы в одноразовые пакеты, по моде 2010-х, и колбасный аромат не впитывали. А сами колбасные изделия хранились не в ящиках под прилавком, что зачастую встречалось и в государственных магазинах, по которым, в таких условиях, разгуливали всякие мухи, тараканы и прочая мерзость, а ночью подтягивались кое-кто посерьезней, с серой шерстью и голым хвостом. Хранились в холодильных камерах, 2 штуки которых стояли внутри ларька. На витрину был выставлен только образец продукции с ценником, да и продавщицы, с хамоватыми, привыкшими к покорным глазам покупателей, моложавыми тетками лет под 50 с золотыми зубами на мат дело иметь не хотел, вполне возможно, и из-за моих воспоминаний. Так что покупателей днем обслуживали 2 молоденькие девочки, в симпатичной униформе, с приклеенными доброжелательными улыбками на лицах и пожеланием «спасибо, приходите еще даже в ответ на чтоб вы сдохли, кооператоры проклятые».